«Доложишь через 20 минут», — сказал он ожерельеву, и опять повернулся к нам с пшеничным. «Так, ну, теперь можем разговаривать. Надеюсь, Валя, я ничего не взял из вашего плана?» Я понимал, что Светлов несколько бравирует своей расторопностью и смекалкой, показушничает, но, в конце концов, он все делает правильно. Во всяком случае, пока. Идея с Аэрофлотом, безусловно, стоящая, хотя и не стопроцентная. В Баку и Ташкенте есть тысячи людей с одинаковыми фамилиями, какие-нибудь Гасановы, Мамедовы, Багировы и так далее. Там их такое же количество, как в Москве, Ивановых и Петровых. Поэтому там может совпасть десяток фамилий, а не одна. Тем не менее, идея, безусловно, требует отработки. Пшеничный, придерживая свои тезисы на столе левой рукой, улыбнулся Светлову и сказал: «Я послал в Аэрофлот требования на список пассажиров этого рейса еще 1 июня, как только прочел рукопись Белкина. Но ответа пока нет». «Теперь будет», — сказал Светлов. «Если к ним приедет кто-нибудь из Мура, они живо зашевелятся». Я увидел, что его нисколько не уязвило то, что Пшеничному пришла в голову точно такая же идея. Как человек, у которого идеи возникают на каждом шагу, он не жалел их, не скупердяйничал и не ревновал к другим. Я сказал Пшеничному: «Пожалуйста, Валентин, мы вас слушаем». «Хорошо». Пшеничный устроил поудобнее свои записи и сказал: «С самого начала нужно определить или хотя бы обозначить, почему похитили Белкина. Я полагаю, что он либо знал что-то о действиях группы преступников, спекулирующих наркотиками и бриллиантами, либо вот-вот должен был узнать. Нельзя отметать и такое предположение, что они были похищены какой-то конкурирующей бандой. Ведь почти наверняка те, кто похитили Рыбакова и Белкина, убили Рыбакова». «Но это не доказано», — вставил Светлов. До этого момента он слушал Пшеничного молча, но нетерпеливо, потому что любил конкретные действия, а не рассуждения. Пшеничный же был полной ему противоположностью, дотошный и последовательный педант. «Судьба дала мне прекрасное для бригады сочетание». Светлов повторил: «Это не доказано. Нет гарантии, что Рыбаков убит. Он мог под кайфом от своих наркотиков потерять чемодан с бриллиантами и выпрыгнуть за ним с поезда, стукнуться головой о камень. Я разговаривал с экспертами», — сказал Пшеничный. «Они считают, что парни сначала ударили чем-то по голове, проломили височную кость, а с поезда он упал на грудь. Ну, как бы то ни было, нужно искать похитителей Белкина и Рыбакова. Что мы имеем для этого? Санитарную машину, к сожалению, без номера, и никаких санитаров, может, переодетых, а может, и подлинных, один из них с металлическими зубами и явно не санитар. Если предположить, что он же был на бакинском аэродроме при встрече гроба с наркотиками. А что это «Ай, насиление из Риги?» — спросил Светлов, думая явно о чем-то своем. «Она и это Лина Бракнета из рукописи Белкина одно лицо?» «К сожалению, Ай Насилиня уехала из Москвы 30 мая, сразу после опознания трупа, а блокнот Белкина я нашел 31-го. Поэтому вопросов, связанных с рукописью Белкина, я ей не задавал. К тому же после опознания трупа она была в таком состоянии. Но родители Рыбакова, прилетевшие потом за трупом, подтвердили, что с 12 мая по 18 девушка по имени Айна жила у них». «Ясно», — сказал Светлов. «Нужно вызвать эту Силиню повторно, это раз, и срочно заняться Курским вокзалом. Там полно постоянного жлобья, шпаны, алкашей, торговцев пирожками. Бью на полбанки, что там можно найти свидетеля похищения, и ни одного». «Итак, я записываю», — сказал я. «Вызвать Айну Силиню из Риги и Курский вокзал. Найти свидетелей похищения. После распределим, кто чем занимается». «Так, дальше». «Пункт 3», — продолжал ровным голосом Пшеничный, давая понять, что первые два, названные Светловым, были записаны в его наметках. «Кроме Курского вокзала нужно проехать по всей ветке Курской дороги километров за 200-300 от платформы Москва-Речи и допросить всех железнодорожников, кто работал в ночь гибели Рыбакова. А вось кто-нибудь видел его в какой-нибудь компании. Заодно проверить, какие поезда шли в эту ночь через платформу Москва-Речи. «Ну и что?» — вмешался Светлов. «Опрашивать всех проводников? До этого год будем работать. Нужно придумывать блицкриги, резкие ходы во все стороны. Пиши», — сказал он мне, — «предъявить драгоценности опытным ювелирам. Ну, этим я сам займусь». «У вас все, Валентин?» — спросил я Пшеничного. «Нет», —